опухоли мозга и эпилепсия. Иногда эпилептический приступ становится первым симптомом, сообщающим о появлении опухоли в мозге. Такое происходит в каждом втором случае. В остальных первыми проявлениями опухоли могут быть головная боль, нарушение поведения, ухудшение зрения и множество других неврологических симптомов. Не бывает особых эпилептических приступов, по которым можно уверенно подумать: вот тут нужно искать опухоль. Единственное, что особенно настораживает, это впервые возникший припадок у взрослого человека. Если у него еще и фокальное начало, то есть больной может припомнить, что приступ начался с судорог в одной руке или онемения в ней, или с головокружения, то есть не сразу возникла утрата сознания. Все это просто сигнализирует о необходимости проведения магнитно-резонансной томографии головного мозга. Полезно помнить, что эпилепсия не всегда самостоятельное заболевание. Иногда она становится лишь симптомом какой-то основной болезни. Раньше такие эпилепсии так и назывались – симптоматические. Но в 2017 году Международная противоэпилептическая лига, ИЛАЕ, приняла решение изменить привычную врачам терминологию. И эпилепсия, которая развилась как результат опухоли головного мозга, теперь именуется структурной. Лечение такой эпилепсии, безусловно, начинается с хирургического удаления. Правда, возможно, такое радикальное решение далеко не всегда. Иногда опухоль слишком велика или располагается в глубинных структурах мозга, поэтому достать ее совсем непросто. Также тяжело поддаются скальпелю хирурга опухоли ствола мозга. В этой области находится много важных центров, которые обеспечивают жизнедеятельность, например, дыхательной и сердечно-сосудистой. Задеть лишний миллиметр значит подвергнуть жизнь пациента огромной опасности. Не менее грозные и послеоперационные осложнения, например, отек мозга. Не всегда получается эффективно с ним бороться, и он с высокой долей вероятности приводит к смерти. Поэтому бывает и так, к счастью, редко, что пациент с опухолью мозга не может быть прооперирован и становится пожизненным пациентом эпилептолога. Если опухоль не растет, остается в одном и том же размере, жизнь пациента находится вне угрозы. И важно подобрать такую терапию, которая поможет максимально контролировать приступы, что вполне реально.